Там я буду жить эти 4 месяца. А Лизонька до открытия института пока остается в Буруном на метеостанции. «Яша, а где же будет этот научно-исследовательский институт Каспия?» Сильно волнуясь, переспросила Марфенька. «На Каспийском море, разумеется, неподалеку от поселка Бурунова, рядом с нашей метеостанцией. Мальшич считает, что это самое подходящее место». Яша оживился, светлые глаза его блестели, он даже начал жестикулировать. «Знаешь, какой институт будет? Свой корабль для океанологических изысканий. Капитаном приглашен Фома Шалы. Аэростаты для аэрологических наблюдений. Вот я буду пилотом на таком аэростате. Радиозонды, приборы всякие для изучения атмосферы и моря. Очень интересно будет там работать». «Яша!» – Марфенька даже сложила умоляющие руки. «Яша, и я хочу работать в этом институте. Неужели меня не примут? Хоть кем-нибудь? Я как раз кончаю весной школу. И я ведь парашютистка. Могу прыгать с аэростата, если понадобится. Не примут?» Яша вдруг густо покраснел, растерянно, со счастливым выражением на лице, смотря на девушку. «Ты бы поехала, бросила Москву и все это? О, я ведь деревенская, Светлуги. Никогда я не чувствовала себя настоящей москвичкой. Тосковала по просторам. Оттого и парашютисткой стала. Ты думаешь, меня возьмут?» Яша с минутку сосредоточенно размышлял. На его прямом носу опять выступили капельки пота. «Возьмут», — решил он. «Лаборанткой могут взять. В аэрологический отдел. Парашютистка ведь привыкла к высоте. Мы, Марфенька, будем вместе летать на воздушном шаре. Турышев, ты и я. Это слишком прекрасно, чтоб сбылось. Сбудется, вот увидишь. А знаешь, я мечтал об этом, но я боялся, что ты не пожелаешь. Конечно, решит Мальшик, но он любит таких людей, как ты, смелых спортсменов, которые не гонятся за удобствами в жизни. Знаешь что, Марфенька, я тебя с ним познакомлю». Где-то далеко было море, которое Марфенька никогда не видела. Оно мелело и иссыхало, на него надвигалась пустыня. Человек должен научиться управлять уровнем моря. Еще нигде на земном шаре не умели регулировать уровень целого моря. Цель была, что и говорить, великой. И Марфенька решила принять участие в ее достижении. Марфенька родилась в счастливую эпоху, когда великие цели разбрасывались щедрыми пригоршнями. Только подбирай. Она выбрала цель, на которую откликнулась ее душа. Выбор оказался не таким уж случайным. Отец был специалистом по Каспию. Труды отца и других ученых, в том числе Турышева и Мальшита, лежали на полках в кабинете отца, и Марфенька не раз читала их. Она переписывалась с Яшей Ефремовым, письма которого были насыщены дыханием моря. И, наконец, было в ней самой что-то всегда готовое откликнуться на зов света и простора. Работать в институте моря – это казалось ей высшим счастьем на земле. Христина, разумеется, поедет с ней. Марфенька ее не бросит никогда, по крайней мере, до тех пор, пока она будет нуждаться в ее покровительстве и опеке. А вдруг институт не будет открыт, не утвердят? Какое разочарование постигнет их всех? Насчет места лаборантки для Марфеньки вопрос был в принципе решен. «Нам такие люди нужны», — сказал мальчик. «Пусть пока заканчивает школу». Зима прошла в самой напряженной учебе. Марфенька с Яшей встречались редко. Все же в апреле Яша выбрал время, в субботу, и повел Марфеньку к своим друзьям Турышевым. Турышевы жили в новом доме на Ботанической, за гостиницей Останкино. Двухкомнатная отдельная квартира, обставленная старомодно, оказалась такой уютной, что Марфенька пришла в восторг. В две комнатки было втиснуто столько вещей и столько людей, что можно было только удивляться, как они не сталкиваются и почему все же так мило и так уютно. Спальня служила Турышевым и рабочим кабинетом, а в столовой спали сестра Васы Кузьминичны с 7-летним сыном Колькой. Все очень обрадовались Яше. Видимо, здесь его очень любили, а с него частица любви была перенесена и на Марфеньку.